Вы знаете, что люди, которые захвачены чем-то очень сильно, они, во-первых, и добиваются того, чего ищут. Во-вторых, действительно, их можно похвалить за это. Вы наблюдали за такими людьми? Я не раз повторял этот пример, еще раз повторю. Если мы так были Богом увлечены, ну вот мы говорим часто так, ну вот мысли разные лезут, разные все. Но вы вспомните случай из вашей жизни. Даже тогда, когда вы не были верующими, но были у вас трудные вопросы, и вы настолько были охвачены своей проблемой, вам никакие мысли не лезли, только одна. Вот это. Это называется горячий. Здесь ни холодный, ни горячий. Это приблизительно, вот как у нас, то мыши лезут, то все лезет. Почему? Не охвачены Богом внутри. Вспомните сами свои первые дни следования за Господом. Когда Господь вас спас. Вам так хотелось проповедовать. У вас в голове ничего не было. Только Библия проповедовать. А сегодня уже такого нету. Кто-то однажды сказал, ну, правда, я немножко это с юмором, но это правда было. Когда кого-то Бог крестил Духа Святого, он горел очень сильно. Он поглядел, говорит, ну, обожди, немножко погоришь, потом будешь так, как и я. Вроде бы то ненормально теперь, а после, когда будешь не холодный, не горячий, это будет нормально уже тогда. Вот у нас так вот интересно получается. Вот это обыденное настолько нам становится приемлемым и нормальным, что мы не понимаем, что это ненормально. Если бы Павел и Петр вот так вот не горели для Господа, они никогда столько дела не сделали бы. Это одна из причин, почему у нас проблемы. Я понимаю, что нелегко гореть, тоже понимаю. Но тем не менее выхода нету. Выхода нету. Я не раз проводил пример. Вы знаете, что людей часто, которые очень увлечены, чем называют одержимыми, да? Одержим идеей, помните? Но мир не вкладывает в это понятие, что мы вкладываем одержимы. Но он увлечен полностью. И я не раз породил пример Альберта Эйнштейна, когда он свою теорию относительности создавал. Он же однажды настолько был увлечен. Вот я хочу, чтобы мы так были увлечены. И это будет не фанатизм, это норма, чтобы хранить свое сердце. Он обычно, когда уходил, то он писал записочку и приклеивал на дверях, что пошел туда-туда-то, вернусь тогда и тогда. И вот он написал записку, приклеил и пошел. А в голове его теория, он больше ничего не помнит. Он пошел, механически взял то, что надо, приходит к своей двери и читает. Ушел туда-то и туда-то, вернусь тогда-то и тогда-то. Поглядел на часы, вот еще целый час. И завернулся и пошел. Но я не скажу, что нормально. Но нормально с какой точки зрения? Он настолько был увлечен тем, что он делал, всего остального для него не существовало. Это была не рассеянность, это увлеченность. Можно в рассеянности вот так вот поступить, а можно в горении внутреннем. И поэтому, когда Петр писал, то он сказал, одна причина, почему у вас такого горения нету, не сумели отложить вот эту часть. И получается конфликт. Конфликтуют два человека. Наружный и внутренний. И, по сути дела, внутренний, настолько изнемогший в этой войне, что он еле-еле стоит на ногах. Вот чуть-чуть подпитку получил, вроде загорелся. Как чуть-чуть вовремя не помолился, не пошел на молитву и так далее. Уже чувствуешь, все падает. Уже выходит наружу все то, что вчера, кажется, было побеждено, а сегодня он опять голову поднимает. Война. Так вот, Петр говорит, что вы проводите к всему все старание, чтобы показать вашей веры. Ну и шестой стих, вернее пятый, то вы прилагаете к всему все старание. Покажите в вере вашей, что в первую очередь? Добродетель. Вы знаете почему? Потому что делая добро, говорить это одно, говорить это свет. И в некоторой мере это часть тепла. А делать это тепло нельзя согреть человека одними словами без добродетели. Чего нам еще катастрофически не хватает, да? Это серьезная проблема на сегодняшний день. Этого не хватает нам. Добродетель. Как вы можете сказать брату, иди грейся и питайся, и... А не дадите потребного делу, то вы что пользы? Поэтому слово и делу – это свет и тепло. И именно Петр обращает внимание вот на эту сторону. Обогатитесь, возьмите силу, отложите и начинайте. Начинайте с самого простого – с добродетелей. Мы-то очень часто хотим начинать с чего-то, ну... чудеса творить, пророчествовать, бесов изгонять, проповедовать так, чтобы по 5000 каялось и так далее, и так далее. Но и это кто-то будет делать. А добродетель должна быть присуща всем. Конечно, в разную меру. И мы будем рассуждать немножко на эту тему, об этой добродетели. Покажите ваши веры вашей добродетель. Видите, здесь вера не идет рассматриваться, как 11 глава говорит, что вера – жизнь осуществления ожидаемого, а как составная часть нашей жизни в вере. Вот если мы верующие по-настоящему, то у нас должно вот это проявляться. Вот наша жизнь, наши поступки – это показатель нашей веры. Что мы просто говоруны или в самом деле верующие. Человек, который говорит – и не делает, это не совсем верующий. Это называется, знаете, какая вера? Мертвая вера. А есть живая вера. Это вера, которую сопровождают дела. В Ветхом Завете дела стояли на первом плане. Там было сказано так: делай и живи. В наше время мы живем по благодати, даром нам дана жизнь. Но если ты живой, то делай дела живых людей, а не мертвых. А иначе просто это не вера. Вот почему Павел, посланник Галатам, советовал верующим проверить, веры ли вы. Он-то писал тем, которые ходили в церковь, которые каялись, которые молились, но просит их, проверьте, веры ли вы. И показатель, или вот этот индикатор, или как еще можно назвать, ну не знаю, назовите сами, по своему образованию, свой лексикон применяя. Все-таки дела наши свидетельствуют о том, верующие мы или неверующие. Называться и быть. Называться и быть. Называться легче, быть труднее, но это необходимо. Без этого не будет движения вперед, без этого не будет роста никакого. Покажите у веры вашей добродетель. В добродетели рассудительность. Вот тут вопрос сложный, потому что часто... под маской рассудительности таится жадность и нежелание делать. И нежелание давать. Вот в чем вся проблема. А вообще-то написано, в добродетели имейте рассудительность. Почему? В некоторых случаях сделать добро не так просто. Если к вам приходят люди каждый раз, нас в церковь очень часто приходят. И они просто обманывают. Дайте, надо заехать, дайте то. И тут думаешь, дать или не дать. Если это обман, то скажут, о, так вот по уху пошлопают. Этих верующих можно вокруг пальца обвести. Мы тут думаем, что этим мы поднимем авторитет. А в самом деле нет. Если в самом деле он нуждается, и мы не дали, то мы в глазах его уроним авторитет. Но если это обманщик, то мы никогда его не поднимем. Мы, наверное, не думали никогда над этим. Но это так. И почему сегодня очень часто идут в церковь за подаянием? Потому что можно оболванить легко. Это люди верят, что хотят делать добро, и приди поплачь, и дадут. И сегодня, правда, такое трудное время, что иногда не знаешь, дать или не дать этому человеку. Ну, даешь, чтобы второй раз не приходил, потому что он разоблачит себя обязательно. Ну, надо, а что сделаешь? Сегодня часто и бывает так. Дай на то. На, купи билет. Ну, уж догадается, билет сдать через 20 минут. Опять-таки, вот попробуй разберись. Вторая проблема. Иногда можно разбаловать людей. Может делать сам, не делает. И здесь тоже должна быть рассудительность. В добродетели имейте рассудительность. Можно сделать с одной стороны как бы добро, и это будет таким вредом, что после не поправишь. Я уже имею такой опыт. И не поправишь после этой добродетели. Потому что оно в глазах Божьих не добродетель. Потому Петр здесь для всех людей, для всех поколений написал. Имейте добродетель, но и рассуждайте. Я помню, когда-то я еще пресвитером был в Барановиче. Это где-то было еще до Москвы. Сейчас помню, приехали, плачут, такой-то деревне, погорели, дайте денег. Хорошо, говорю, дадим. Кажется, у нас собрались братья. Кажется, не помню, может, я ошибусь, но вроде я Володе Ващенко, то недалеко назвали деревню. Говорю, поедь, проверь. Поехал там, в той деревне ни фамилии нет, ни дома нет, и их не стало, когда я сказал проверу. А пришли, плакали, погорели. Имя, фамилия, дом, деревню называют. Ну, я думаю, были случаи, когда мы помогали, и правда было. Я не против того. И это такое стихийное бедствие, это, по сути дела, трагедия в жизни человека, и здесь нельзя пройти мимо ни около верующего, ни около неверующего. Потому что этого добра никто никому никогда не пожелает. Но в силу того, что сегодня вот такая обстановка, знаете, рассудительность. Еще раз повторяю, только чтобы за этой рассудительностью не скрывала жадность. Вот вся беда. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. Вот как трудно часто не помочь тому, кому хочется помочь, а не видишь, почему нельзя. И тут надо действительно иметь воздержание, сильное удержаться. Не всегда его у нас хватает. Хотя, может быть, наоборот. Надо было бы, да хватает, что не дать. Это, может, наверное, в большей мере бывает, но бывает и обратное. Нелегко. Вы знаете, что я когда-то эту тему говорил о стрелах Божьих. И там есть такой один фрагмент, когда дети непокорные, которые для родителей жизнь в ад превращают, попадают или наручники одевают, или где-то в трудную обстановку. Я понимаю, это Божья работа, чтобы их ограничить. Как вам трудно удержаться, не идти собирать доллары, не выкупить? На совесть. Ну как? Сын. Сначала просим. Когда Бог начинает делать, разваливаем все то, что Бог сделал. И по-отцовски, по-матерински можно понять. Но с другой стороны, вот такая добродетель никогда не пойдет на пользу. Если уже Бог ограничил, начал делать дело, надо доверить Ему делать. А не легко удержаться. Когда подумаешь, что ж может быть дальше. Да? Говорить может быть проще. Делать так труднее. Но тем не менее это не решает вопроса. Все-таки очень надо быть рассудительным. Да на колени стать, да Господи, а что мне делать теперь? Правильно? Он приходит, опять мы купили, он опять за горло через неделю берет. Потому что Бог хотел смирить, а отец с матерью не дали. Ну, может быть, это немного случаев таких. В некоторых, наверное, надо и эту сделать. Если человек покаялся, но если не покаялся, бесполезно. Он не остановится. Им нужны жесткие рамки для того, чтобы Бог мог остановить. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение, которого тоже очень часто не хватает. И да, я в прошлый раз, когда говорил о заповедях блаженства, я говорил, что одно из другого вытекает. А здесь тоже одно вытекает из другого. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение. Вот это очень важное качество христианина, который очень сильно влияет на наше спасение. Вы помните такой текст Писания, что терпением вашим, что делаете? Спасайте души ваши. Это очень важное качество. И когда апостол Павел говорил о признаках своего апостольства, то первым признаком он назвал терпение. Вот признаки апостольства оказались перед всеми вами, прежде всего, всяким терпением, а потом знамениями, чудесами, силами и так далее. Но без терпения невозможно было, чтобы эти действовали дары. Чтобы помолиться часа два-три, надо что? Терпение. Чтобы выслушать человека, что надо? Терпение. Чтобы выдержать его нотации, что надо? Терпение. Как только не хватает терпения, нельзя пустить в ход то сильное оружие Божие, которое есть. Не хватило терпения. Поэтому это одно из важных качеств, которые вырабатываются в скорби. Потому что от скорби происходит что? Терпение. Нет скорбей, не выработается терпение. И я нисколько не сомневаюсь. Если бы у нас было терпение должное, то гораздо меньше приходило бы в нашу жизнь скорбей. Но так как его нет, это мы считаем, что есть. Хотя мы некоторые признаемся, что нет. Есть очень честные люди, они признаются, нету, не хватает. Но все-таки где-то в глубине души, когда приходит скорбь, то мы говорим, зачем они мне? От них происходит терпение. И если хочешь быть служителем, без терпения ничего не получится. И признак апостольства первый, Павла, вот этого одного из величайших апостолов, апостолов-язычников, было терпение. А уже за терпением благочестие. Благочестивая жизнь. Вы понимаете, как оно все? Если не будет добродетели, не будет рассудительности, не будет воздержания, не будет терпения, то не надо и говорить о благочестии, его нет. Терпение – это та корзина, в которой можно носить благочестие. А вот здесь написано, что как от божественной силы его даровано нам все необходимое для жизни и... Вопрос, серьезный вопрос благочестия. Потому что он связан с работой Духа Святого, без которого мы не способны делать дело Божие. А Дух Святой есть Дух какой? Благочестие написано. И почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и ведения, Дух совета и крепости, Дух. Помните, что дальше написано? ведение и благочестие. Поэтому там, где в жизни нет этого благочестия, там Дух Святой в полную меру не может работать и проявлять свою силу. Он огорчен и угашен. А начинается все с чего, чтобы быть благочестивым? Покажите в вашей вере. Вот лещинка. Если хотим быть такими, надо начать так, как написано. Проигнорировать нельзя, потому что не будет успеха. А дальше мы очень много говорим о любви. В терпении покажите благочестие. А в благочестии может быть что? Братолюбие. А в братолюбии любовь. Смотрите, как уперли все благочестие. Нет добродетели, нет остальных качеств, то как может быть братолюбие? То на языке может быть, в самом деле нет. Покажите, я еще раз читаю. То вы прилагающему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь. А иначе об этом говорить не стоит. Не надо открывать уста даже. Если нет вот этого соблюдения, если нет этих качеств, которые здесь написаны. И недаром я на эту тему говорил не в одном месте и не один раз, что учение о благочестии в Библии в особый отдел выделено. Помните, наравне с учением. Вот евангельское учение состоит из частей учения этого. Там есть учение о крещениях, помните? Учение о возложении рук, Павел к евреям пишет, о суде вечном и так далее. А в послании к Тимофею написано «Учение о благочестии». И там очень хорошо написано, что нельзя отнести к благочестию. Разговоры, пересуды, обсуждения. Там Павел Тимофею очень много написал. Это «Бабьи башни» и так далее. Говорит, напротив, бабьи башни отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Противоположность поставлена уже. Поэтому, кто занимается бабьими башнями, то никакого разговора о благочестии вести не надо. Так написано. А если нет благочестия, то не может быть и братолюбия. А если нет братолюбия, о какой любви можно вести речь? Вот это лещинка, Петра называют ее. А для этого написано, нам даровано все необходимое для жизни и благочестия. Если это у вас есть и умножается, смотрите, оно не должно, вот эти качества, стоять на одном уровне. Если это у вас есть и умножается, если застыло на месте, очень плохо. Но если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть, когда вот эти качества есть и умножаются, то наша жизнь сливается с Божьей жизнью. И мы действуем в одном русле. И мы глубже начинаем понимать характер Христов, Его нормы поведения, Его чувства. Когда мы следуем вот по этим ступенькам, по этой лестнице, если это у вас есть и умножается, потому что сколько мы не будем жить на земле, никто не ограничит нашего духовного роста, если мы его не ограничим. И то, что мы сегодня имеем, это очень часто только начало. И оно должно расти все. Потому что Божий потенциал настолько велик. И Бог для нас настолько необъемлемы для нашего разума и чувства. То есть, сколько понижили, это все доброе будет увеличиваться в нем.